Боливар Симон, 1783-1830, один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке. В 1819 году Боливар был избран президентом Республики Великая Колумбия, а в 1825 году президентом образовавшейся в Верхнем Перу Республики Боливии, названной так в его честь. Боливар создал огромную объединенную республику. Под конец жизни Боливара единство освободительных сил стало рушиться. Сепаратистские выступления привели к свержению власти Боливара в Перу и Боливии. В ноябре 1829 года было провозглашено отделение Великой Колумбии, а вскоре после этого отделение Эквадора. В начале 1830 года Боливар, не желавший погрузить страну в пучину долгой и кровавой гражданской войны, ушел в отставку. Он не захотел становиться центром полемики, он только жаждал мира и стабильности. Боливар стал бедным человеком, поскольку освободил всех своих рабов и раздал им свои земли. Он подарил свои дома в Каракасе офицерам и друзьям, находившимся в затруднительном положении, равно как и деньги, доставшиеся ему в свое время в наследство. Он отказался от какой-либо пенсии, не желая обременять государственную казну. Тяжело больной, исхудавший, с бескровным лицом, он едва мог подниматься по лестнице своего дома, опираясь на сына. Его преследовали сильные головные боли и болезнь печени. В завершение ко всему Боливар заболел туберкулезом. Целые дни он проводил, созерцая прекрасный пейзаж Сьерра-Невады из своего окна в поместье одного знакомого в Санта-Марте. За несколько дней до смерти он сказал одному из близких друзей: «Мы пахали в море», а его последними словами были: «Вперед, вперед, здесь мы лишние, прочь отсюда, ребята». В час дня 17 декабря 1830 года Симон Боливар, освободитель, скончался.